Глава 35. Хотите стать тайными друзьями? Могу лишь по башке тебе постучать. Судя по происходящему, они бы все равно ничего не услышали. Моя любовь, не проиграй герою. Хм, естественно. Мадам королева эльфов поцеловала владыку демонов Пидомара в щеку, будто молясь за его успех, и затем покинула зал, соблазнительно раскачивая бедрами. Похоже, их отношения стали еще более серьезными, чем во втором прохождении, 22 дня назад. Неужели принцип гармонии инь-янь превзошел даже идеологию? Теперь, когда королева эльфов покинула нас, мужчины могли разобраться между собой, кто из них является альфачом. «Сэр, владыка демонов, давайте покончим с этим как можно скорее». «Что? Подожди, о герой, почему ты так спешишь? Это же решающая схватка между владыкой демонов и героем. Разве ты не собираешься как следует представиться в этот исторический момент?» В недоумении спросил владыка демонов Пидонар, готовивший эффектное представление в освобождении силы своей темной энергии ССС ранга. Причина, по которой владыка демонов тянул время, используя такую дурацкую отговорку, была проста. Его штраф. Ему нужно было привыкнуть к резкому падению уровня. Однако я не хотел тратить время попусту. Это была уже моя третья встреча с владыкой демонов Пидонаром. И мне не хотелось называть свое имя тому, кто сейчас умрет. И все же у меня было намерение воспользоваться этой ситуацией. Я решил направить разговор в другое русло. А поскольку владыке демонов требуется время, он не может отказать мне. Говори все, что знаешь об Улулулу. Он Пидонар, тот, кого называют первым демоном. Он не мог не знать об этом уникальном гиганте с головой Сома. Владыка демона выиграет время, а я получу информацию. Это была неплохая сделка. Улулу, говоришь? Интересный вопрос. Тогда мой ответ предрешен. Хм, слушай внимательно. Произошел выброс энергии тьмы. Итак, ты достиг этого места, избранный герой. Я само зло. Я Пидонар, тот, кто погрузит этот мир во тьму. Попробуй воспользоваться бесполезной силой любви и дружбы, чтобы одолеть меня. Тогда ты на шаг приблизишься к истине. Сделка была отменена. Владыка демона выиграл достаточно времени, делая большие паузы между фразами. Я кивнул. Я согласен, что любовь и дружба бесполезны. Хм. Что? Ты действительно герой? Разумеется. К тому же герой на третьем прохождении. Владыка демонов не лгал, потому что я действительно приближу к истине, победив его. Меня удивят табелем успеваемости. Я призвал Святой Меч 2. Проклятый Святой Меч! Громко воскликнул владыка демонов, увидев мое оружие. Эта реакция была довольно интересной. Даже святая отрицала существование второго Святого Меча, но владыка демонов его явно узнал. Похоже, ты знаешь об этом Святом Мече? Пидонар еще больше привыкнет к упавшему уровню, если тянуть время. Но я решил собрать больше информации. Владыка демонов ответил серьезным тоном. Я должен был понять это, когда дождь обрушился с небес вопреки законам природы. Значит, ты воспользовался этой маленькой силой, чтобы сразить Улулу и приблизиться к секрету. Герой этого поколения действительно абсурден. Дзынь. Владыка демонов обнажил демонический меч, что отличалось от второго прохождения, где он был слишком беспечен. Похоже, он действительно настороженно относился к Святому Мечу 2. Сэр, владыка демонов, почему бы вам не объяснить мне все, прежде чем вы захлебнете в собственной крови? «О, герой, ты все узнаешь, если одолеешь меня». Но я ничего не узнал. Даже проломив ему череп и отрубив голову, я не узнал. «Ты глупец или же плохо слышишь? Ты узнаешь секрет, только если одолеешь меня. Вполне естественно, что сейчас ты не знаешь. Я буду признателен, если ты не будешь больше демонстрировать свое невежество». Закончив переговоры, герой А и владыка демонов схлестнулись в схватке. На самом деле все было кончено, когда Святой Меч 2 и Демонический Меч столкнулись. Демонический меч был рассечен вместе с талией владыки демонов. «Как такое возможно?» Невнятно пробормотал владыка демонов Пидонар, когда его торс отделился от нижней части тела. Я лишь беспечно пожал плечами. «Просто я силен!» Усиливающий эффект Святого Меча 2 идеально подходил мне. Когда уровни героя владыки демонов станут одинаковыми, преимущество получит тот, у кого превосходящий навык и больший опыт. Владыка демонов, как и раньше, превосходил меня в навыках. Однако все изменилось благодаря небольшой помощи Святого Меча 2. «О, герой!» – приоткрыл губы владыка демонов, с трудом произнося слова. «Только не умирай, не закончив мысль, переходи сразу к делу». Я не хотел слышать нелепые предзнаменования и намеки. «Покажи этот проклятый Святой Меч Верховному Дракону Забвения, который внезапно пропал 500 лет назад. Это все, что я могу сказать тебе? Тогда умри!» Разве это было все, то мне больше не хотелось слушать его болтовню. Жизнь владыки демонов Пидонара подошла к концу. Я проигнорировал возмущение в его застывших широко раскрытых глазах. Темная энергия сочилась из трупа владыки демонов и поглощалась мной как опыт. Вы можете заполучить темную энергию, убив могущественного демона, но... Это было своего рода проклятие. Сила, которая постепенно сводила человека с ума. Я не очень хорошо помню, получал ли я эту силу в первом прохождении, так как тогда я думал лишь о возвращении на родную планету. Но теперь все было иначе. Получив возможность не забывать навыки благодаря черному ящику, я перенес темную энергию СС ранга, полученную после победы над владыкой демонов, во втором прохождении, в третье прохождение. Значит теперь... Раса Человек Хаоса, уровень 999. Темная энергия повысилась до ССС ранга. Теперь общее количество темной энергии, которой я обладал, было сопоставимо с Педонаром. Ха, если бы я сейчас объявил себя владыкой демонов, люди бы могли поверить. Остальные мои способности также изменились. Хоть уровень у меня и был ниже, чем в первом прохождении, но я стал намного сильнее. У меня было два навыка ССС ранга. Хотя даже у первого владыки демонов был лишь один такой навык. Если учесть усиливающий эффект Святого Меча 2, то измерение моей боевой мощи станет вообще бессмысленным. Немного жаль Святой Меч 2. Мы стали так близки, и теперь мне придется вернуть его. Я отозвал Святой Меч 2, который был воткнут в сердце владыки демонов. Итак, осталось дождаться результатов этого приключения. Уважаемый герой, было ли ваше приключение увлекательным? Нет, нисколько. Я устал и душой, и телом из-за презренного конкурента и волонтерской работы. Путь настоящего героя действительно тяжелый, но обретя бесчисленные узы, которые вдохновили вас, вы не потеряли надежду и продолжали верить. Вы познали дружбу и любовь. И после совместного взросления вы наконец одолели злобного владыку демонов. Примите же поздравления. Эти повторяющиеся строки особенно тронули мою душу сейчас, ведь третье прохождение было действительно тяжким. Множество раз я был на грани отчаяния. Из-за Зига, мастера лицемерия и пропаганды. Но благодаря поддержке демонопоклонников, я смог вновь встать на ноги. Хоть и не было никакой любви и дружбы, но мы действительно повзрослели вместе. Благодаря тому, что демонопоклонники искренне помогали мне повышать репутацию, я смог одолеть владыку демона с легким сердцем. Я действительно был благодарен им. Давайте же взглянем на ваши оценки. Пожалуйста, проверьте свой табель успеваемости. Имя Канхансу, боевая мощь СС, достижение СС. Репутация А+, личность ФФ. Примечание. Какого черта самый простой предмет, личность, оказался в таком состоянии? Я тоже не знал, почему так вышло. Вы провалили тест. Причина. Из-за этого хаотического беспорядка я даже не знаю, с чего начать. Герой должен отправиться в приключение с надеждой и мечтой в сердце. Приключение, полное пропаганды и лжи, ничем не отличается от миража. Это ведь Зиг придумал эту тактику. Я просто учился у него. Начало переаттестации. Игнорируя мой разумный протест, свет окутал мое тело. «Эй, ублюдки! Что это за дерьмо? По какому принципу вы оцениваете мою личность? А как насчет ваших личностей? Вы похитили того, кто прекрасно жил на земле...» Преподавательский состав будет молиться за ваш успех. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Нет подходящего инструктора для назначения. Добро пожаловать, сэр-герой. В моих ушах снова раздался голос Лануверь, которая пыталась вести себя мило. Я приложил так много усилий, чтобы исправить ее притворство, но все это кануло в небытие. Началось мое четвертое прохождение. «Извините, сэр-герой, вы пришли в себя?» «Нет, меня это бесило. Меня действительно все это бесило. В третьем прохождении я получил высокие оценки по всем предметам, за исключением необоснованного и предвзятого вердикта по поводу моей личности. Если брать среднее значение, это ведь проходной балл, не так ли? Эта переаттестация не имела никакого смысла». «Вот как? Сэр-герой, пожалуйста, возьмите себя в руки. Я знаю, вы очень смущены тем, что вас призвали вот так без предупреждения, верно? Это фантазия». Другое измерение, отличающееся от того, где был рожден сэр-герой. Действительно сложно сразу все осознать. Я начну объяснять все постепенно, шаг за шагом. Я не обращал внимания на объяснение Ланувель, которое я уже почти знал наизусть. Вместо этого, осматриваясь вокруг, Ланувель, Зиг и Дворцовые Рыцари. Все было таким же, как и в начале третьего прохождения. Тем не менее, я решил кое-что проверить. «Зиг, ты меня помнишь?» Похоже, этот парень, которого профессор Мораль так высоко ценил и выставлял в качестве образцового ученика, тоже не добился успеха и вернулся к самому началу. Зик ошеломленно уставился на меня и затем закричал. «Канхансу, ты сволочь! Я чертовски рад видеть тебя! Как ты посмел так поступить с моей сильв... Хе!» Я зарядил по челюсти бесстрашно бросившийся на меня Зига, высвободив свое негодование, и почувствовал, что мое напряжение немного ослабло. Затем я проверил статус Зига, валявшегося на полу с пеной изо рта. Раса архичеловек, уровень 1. Специализация героя, навыки интерпретация, ас, состояние критическое. Нокаут. Я думал, что этот ужасный преподавательский состав подвергал дискриминации лишь меня. Но статус Зига тоже был полностью сброшен. Похоже, от прошлого прохождения у него остались лишь воспоминания. А что же я? Раса архичеловек, уровень 1, специализация героя, опыт 500%. Навыки интерпретация А, черный ящик Е, состояние хорошее. Все было таким же, как у Зига, за исключением черного ящика. Он остался таким же, повышенным до Е ранга в третьем прохождении. Я боялся, что его могут устранить с помощью какой-нибудь антивирусной программы. Но, как оказалось, мои опасения были напрасны. Мой статус был скромным, поскольку навык еще не был активирован. Ик, сыр-герой? Ланувель и Дворцовый Рыцарь были поражены. Они удивились, что герои без каких-либо причин набросились друг на друга. Внезапное появление. Какой же тут хаос? Что-то уже случилось? Возможно, мне захочется плакать, если я с самого начала столкнусь с проблемами. Что с этим парнем? Манера его речи отличалась от профессора Морали. Неужели его действительно заменили? Оживленно. Приветствую, ученик Канхансу. Я временный преподаватель, назначенный для получения практического опыта. Мои выдающиеся старшие коллеги единодушно уступили мне эту роль. Поэтому я очень нервничаю, приступив к обязанностям без должной подготовки. Это мой первый практический опыт, поэтому могу совершать ошибки. Но я с нетерпением жду вашего любезного сотрудничества со мной. Ох, новый учитель. Вы мужчина или женщина? Скажите хотя бы это для начала. Вздрогнув. Я сожалею, но хоть я и преподаватель, личную информацию раскрывать не имею права для более честного оценивания. Если вас интересует что-либо еще, то я непременно дам искренний совет. Все ясно. Это неотесанный мужик, у которого ноги покрыты волосами, как тело мохнатой гусеницы. Разъяренно. Я тщательно брею ноги каждое утро, честно. Ученик Канхансу. Непозволительно делать предположения, которые могут оскорбить. Хе-хе-хе-хе-хе. Значит, мисс стажер. Приступ гнева. Нет, я даже не держалась за руку с мужчиной. Какое это имеет отношение к... Ох, какая же я дура. Хоть я и поклялась не терять голову на работе. Теперь для меня все кончено. Мисс стажер, не будьте слишком пессимистичны. Как насчет того, чтобы мы стали тайными друзьями?